Глава четвертая. «Какие сильные у него руки!» — с восторгом подумала Мария и осознала, что это ей доставляет удовольствие. Сразу обуяли смешанные чувства. С одной стороны, стало жутко неудобно вот так упасть в объятия почти незнакомого человека. А с другой, да чего же это казалось приятно? И, говоря по секрету, даже хотелось повторить. Но все же, какие крепкие руки! Маша закрыла глаза, но потом опомнилась, что они тут не одни, и смущенно объяснила свой поздний приход. «Я задержалась на обертывании». «На чем?» — не расслышал Алекс. «На обертывании. Лежала вся такая зеленая-зеленая, с ног до головы опутанная водорослями. Представляешь себе картину?» «Не то слово. Даже боюсь представить. Это был флешмоб про русалку?» — засмеялся он. «Что-то вроде того». «Ну, тогда понятно». В этот момент они впервые находились так близко друг к другу, и Марии, наконец, удалось хорошо разглядеть серые глаза своего спутника. Такие большие, выразительные и очень красивые. И сейчас они искрились от радости. Но тут очарование момента разрушилось. Раздался удивленный детский возглас. «Папа, а чего это ты чужую тетю обнимаешь?» Лиза подбежала и, сжав кулачки, недовольно глянула на новую знакомую. А эти двое даже не заметили, что Саша, оказывается, до сих пор держит в своих руках пойманную девушку и не хочет ее выпускать. «Мария опоздала на кораблик и чуть в воду не упала. Я ее поймал. А иначе она могла утонуть», — объяснил отец дочки. И с этими словами поставил на палубу чужую тетю. Лиза недоверчиво уставилась на нее, словно искала какой-то подвох. Девочка с явным подозрением относилась к появлению в их компании Маши, особенно теперь, после этого случая. «Гляньте, дельфины!» — вдруг раздался крик Даньки, и все кинулись смотреть. «Где, где? Вон там, по левому борту! Целая стая!» Действительно, дельфины то показывали над волнами свои темные спинки, то снова исчезали в воде. Веселая стайка весело перемещалась, будто соревновалась с кораблем в скорости и позировала туристам. «Дельфины — это к счастью», — тихо сказала Мария. «Ты думаешь?» — спросил Александр. «Уверена. А еще говорят, что, когда видишь в море дельфинов, надо загадать желание, и оно обязательно исполнится», — ответила та и мечтательно закрыла глаза. Все это время Саша неотрывно наблюдал за своей спутницей. Открыв глаза, она сразу перехватила этот пристальный взгляд. «Интересно, что это значит? Я ему действительно интересна? Или это всего лишь моя фантазия? Или же он банально пытается меня клеить?» — подумала Маша. «Хотя что же тут удивительного? Чем еще заниматься на море свободным мужчинам, кроме как клеить дам и заводить курортные романы?» Но нет. В этом взгляде было нечто другое. «Ну что?» «Ну как, загадала?» — улыбнулся Алекс. «Загадала», — улыбнулась она. «А я тоже загадал». «Правда? И что же?» «Это тайна. Она раскроется, когда все сбудется». «Папа, папа, лучше загадай, чтобы мама приехала!» — вмешалась в разговор Лиза. Она снова так тихо подкралась, что ее не заметили. «Дочка, но ты же знаешь, что сейчас мама не сможет приехать», — объяснил отец. «Она собирается совсем в другую сторону. Мама же специально нас сюда отправила. Тебе это прекрасно известно. Разве тебе тут не нравится?» «Очень нравится. Только я по маме скучаю», — протянула девочка. «Но тут, зайчик, я ничего не могу поделать. Ты же знаешь, что мама захотела съездить в Италию». «Знаю, это все дядя Дима», — недовольно надув губки, вздохнула Лиза и снова побежала на нос судна к брату. «А ваша жена не смогла поехать с вами на море?» — спросила Маша. «Мы с ней в разводе», — просто ответил Александр. «Вот как», — протянула она и подумала, — «это меняет дело, знала бы Марго». «Да, уже целый год, как мы не вместе. А этим летом она попросила меня отвезти детей в специальный санаторий, чтобы решить проблемы с горлом, бронхитами и прочими простудами. А почему она сама не повезла детей на море? Моя бывшая жена сейчас очень занята. Активно устраивает свою личную жизнь, — хмыкнул Алекс. А еще она считает, что раз в течение года дети были в основном с ней, то летом я должен ей все компенсировать. Наверное, думает, что для меня это наказание. Но разве я против? Наоборот, рад. Я очень люблю своих двойняшек. Просто работа не позволяла уделять им много времени. Извини, — смутилась Мария после таких откровений. Возможно, я вмешалась не в свое дело. Я не хотела. Нет, ничего страшного, — пожал он плечами. Это не секрет. Мы давно с ней совершенно чужие люди. Ты же слышала? Лиза упоминала некоего дядю Диму. Вот, это и есть новая личная жизнь моей бывшей жены. И как она могла бросить такого роскошного мужчину? Не понимаю, — мысленно удивилась Маша. Хотя меня тоже не все понимали, когда я сбежала от своего властного тирана, а кое-кто даже крутил пальцем у виска. Александр отправился на нос судна проконтролировать двойняшек, которые там уже слишком расшалились, а его спутница снова засмотрелась на море. Изумрудная гладь манила, необъятная даль завораживала, успокаивала и дарила большое наслаждение глазам и душе. Но только что услышанная информация невольно увлекла мысли назад, в недавнее прошлое, в собственные неудавшиеся отношения. Роман с Романом, как горько шутила Мария. Болото, в котором она так легкомысленно увязла и еле-еле потом оттуда выбралась. Ее мужчина всегда был властным, это не смущало. Но первый тревожный звоночек прозвенел, когда возлюбленный стал распускать руки. Было больно и стыдно, и Маша долго не решалась никому об этом рассказывать. Думала, что так вышло случайно, под действием сильных эмоций. Типа «хрестоматийное бьет, значит, любит». Ох уж эта фразочка. Хотя со стороны все выглядело идеально. Мария и Роман в глазах окружающих выглядели чудесной, красивой парой. Можно сказать, идеальной. Что и говорить. Этот альфа-самец обладал прекрасными актерскими данными и умел пустить пыль в глаза, что у него отлично получалось. Этого у него было не отнять. «Да кому ты нужна?» — любил Роман бросить в пылу скандала свою любимую фразочку. Она постепенно и незаметно понижала самооценку его возлюбленной. И та, молодая, умная и красивая, в один прекрасный день вдруг в это поверила. И почти сломалась. Но потом что-то случилось. Ее мужчина снова ее ударил. Это было последней каплей. Но тут стало понятно, что властный Роман полностью подчинил себе свою невесту и ни за что не хотел выпускать ее из золотой клетки. И, наконец, вырвавшись из этого плена, Мария никак не могла надышаться воздухом свободы. Наконец, почувствовала себя человеком и запретила сама себе даже вспоминать о тех отношениях. И спустя некоторое время с удивлением осознала, что без гнета властных боссов жилось гораздо лучше. Хотя сбежавшая невеста подозревала, что некоторые крутили пальцем у виска и судачили. Какая же она дура, разрушила брак, упустила такого перспективного мужчину. Что ж, возможно, она действительно дура. Но зато свободная и счастливая. Хотя время от времени душа в ужасе замирала от вопроса. А что, если этот человек снова появится в моей жизни? Нет, только не это. И почему сейчас, в таком прекрасном месте, вдруг вспомнилось о Романе? «Эй, Мария, ты меня слышишь?» Вдруг совсем близко раздался голос Александра. Маша так задумалась, погрузившись в свои воспоминания, что не сразу сообразила, где находится. Она улыбнулась своему спутнику, осознавая, что ему невозможно было не дарить улыбки. Они невольно рождались сами собой при виде этого человека. Чтобы не выдать себя, Маша отвернулась и снова принялась любоваться чудесными видами побережья, медленно проплывавшими вдоль правого борта. Скалы создавали такой величественный пейзаж, что на него можно было смотреть бесконечно долго. Но время от времени Мария по-прежнему ловила на себе Сашины взгляды, цепкие и пронзительные. Подумалось, что это значит? Я ему тоже нравлюсь или все это лишь мои фантазии? Ладно, пусть все идет так, как идет. Сама набиваться ни за что не буду, хотя что уж тут скрывать? Этот парень притягивает, и определенно мне нравится все больше и больше. Александр достал бутылку с водой, запрокинул голову и принялся пить. Казалось бы, что тут особенного? Но Маша в эту минуту невольно залюбовалась им и его статной, практически идеальной фигурой. Нет, это не информация о статусе разведенного мужчины так подействовала на девичье сознание. Просто Алекс в самом деле был крут. Взгляд снова упал на его сильные руки, широкую грудь, роскошный атлетический торс. Внешне типичный альфа-самец, от которого потерять голову легче легкого. Но при этом и в голове явно что-то имелось. Это очевидно. «Только бы не влюбиться», — последовал мысленный вздох, хотя, честно говоря, прямо сейчас именно этого очень хотелось. «Марго, ты представляешь, он оказывается в разводе», — вернувшись с морской прогулки, сообщила Маша подруге. «О, Мари, тебе определенно везет этим летом. Последняя крепость пала». «Какая еще крепость?» «Ну, это твое предубеждение насчет курортных романов с женатыми. А тут, оказывается, и красавчик, да еще и свободный. Все удовольствия в одном флаконе», — довольно хмыкнула Рита. «А, но ты снова торопишь события. Хотя не буду скрывать, Александр мне действительно очень симпатичен». «Ну вот видишь, сама призналась, я тебя за язык не тянула». «Но имей в виду, что я ни за что не буду первой проявлять инициативу. Если у Александра будет тяга ко мне, и он сам себя проявит, тогда, возможно, я и соглашусь на твой пресловутый курортный роман. Хотя бы из-за того, что должна же я, наконец, наставить рога роману». «Фу! Зачем ты мне снова напоминаешь про этого урода?» «Прости, больше не буду», — сказала Маша, знавшая про сильную антипатию Риты к ее бывшему. «Но имей в виду, если Александр никак себя не проявит, то я — глухая китайская стена». «Хорошо, хорошо, делай, как знаешь», — миролюбиво согласилась Марго. Она-то хитрая, кажется, уже знала, чем все закончится.